Памяти Стаховича. Богу душа, жизнь королю, сердце прекрасным дамам, честь только мне. Не от запертых на семь замков пекарен и не от заледенелых печек, барским шагом распрямляя плечи, ты сошел в могилу, русский барин. Старый мир пылал, судьба свершалась, дворянин, дорогу дровосеку, чернь цвела, а вблизь тебя дышалась воздухом XVIII века. И пока с дворцов срывая крыши, чернь рвалась к добыче вожделенной, вы, бонтон ментью теню, мальчишек, обучали под разгром вселенной. Вы не вышли к черни с хлебом солью и скрестились от дворянской скуки в черном царстве трудовых мозолей ваши восхитительные руки.